Вскоре английский король утверждает годовой пенсион в 200 фунтов, дарованный Генделю королевой Анной. И зимой 1716 года композитор сопровождает британского монарха при его посещении Ганновера, после чего вновь едет в любимый Лондон. Здесь, в 1717 году, Гендель поступает на службу и руководит концертами в Герцогском дворце, находящемся в предместье Лондона. Там же он создает ряд англиканских церковных песнопений, пастораль «Ацис и Галатея», а также развлекательное представление на библейский сюжет «Аман и Мордехай» о подвиге израильтянки Эсфири. Служба Генделя у английского герцога совпала с периодом, когда в Лондоне перестали давать итальянскую оперу. Однако уже в 1720 году оперные представления возобновились в Королевской музыкальной академии, основанной видными представителями английского дворянства и под руководством Генделя. При этом Гендель нашел в Европе блестящих певцов и сочинил специально для академии новую оперу «Радамисто». Академия просуществовала 10 сезонов, в течение которых Гендель поставил несколько лучших своих опер, таких как «Флориданте», «Отон», «Юлий Цезарь» и «Роделинда». В 1726 году Гендель становится гражданином Британии и приближенным королевского двора. После кончины короля Георга I в 1727 году композитор сочинил 4 крупных торжественных произведения для коронации его наследника. А в 1728 году музыкальная академия обанкротилась, будучи не в силах соперничать с только что поставленной в Лондоне остро-сатирической оперой нищих, авторами которой были местные музыканты. Эта весьма оригинальная вещь имела колоссальный успех. Тем не менее, Гендель не захотел признать себя побежденным. Вместе со своим деловым партнером Хейдегером он собирает новую оперную труппу и устраивает представление сначала в Королевском театре, а потом и в театре Ковент-Гарден.